Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам еще один день, чтобы мы сегодня могли собраться вокруг Слова Господня. Я повторяю не один раз, если бы от нас отнять Слово Божие, то я вообще не знаю, что бы стало для нас ценностью, потому что за то Слово мы познали Господа, через это Слово Господь нас вразумляет и наставляет, и до тех пор, покуда Слово Господне будет звучать на земле, то будет открыт путь спасения. Вы помните место Писания, которое говорит, что для земли настанет такое время, когда отнимется Слово Божие. И Амос сказал так, когда люди будут искать Слово Господне, но не найдут его. И причина будет одна, что будет очень сильное насилие греха, разврат, ну никакие учения, которые люди будут предлагать, чтобы исправить жизнь человека, а они не будут действенны, потому что не станет Слово Господне. Поэтому очень важно, чтобы в сегодняшний день, когда Слово Господне что звучит для нас, чтобы мы его принимали таким, каким оно есть. Сегодня дьявол ведет войну, и прежде всего, как сегодня было частично замечено, за счет искажения Слова Господне. Подлинно ли сказал Бог? Вы помните, что Сергей Дмитриевич напомнил сегодня. И когда ему сказали, что да, Господь так сказал, что, чтобы нам не умереть, сказал, не умрете. Не умрете, но знает Бог, что в тот день, в который вы вкусите от этого дерева, у вас откроются глаза, будете как боги, знающие добро и зло. Знаете, это была полуправда. Правда, они не знали, что добро и что зло. Это было хорошо. Они не знали, что такое зло. И когда вкусили от дерева познания добра и зла, то им стало известно, что такое зло. И когда они увидели себя, то увидели, что они наги. И сразу же произошло разделение с Богом, дух умер для Господа, ну а плоть, видимая часть, продолжала жить. И, наверное, дьявол не раз говорил, вы смотрите, не умерли, вы живете. И Священное Писание говорит, что где-то через 230 лет только стали призывать имя Господа. Может быть, речь идет об институте, так сказать, поклонения Богу. Сегодня, когда мы говорим институт, мы не видим учебное заведение, а сама система поклонения Богу и так далее. Через 230 лет только стали призывать имя Господне. Конечно, надеемся, что Адам с Евой тоже получили спасение, покаялись, Бог их принял, жертву приносили. Но с духовной стороны это была смерть духовная. И потому первое, что сегодня делает дьявол, он ведет войну, и как войну? Искажение Слова Господня. Потому что если человек понимает Слово Божие не так, как оно Господом было предложено, то он находится в заблуждении. И сегодня все деноминации, даже христианские, они основаны, что кто-то когда-то не понял Слово Господне так, как надо. И помните, я не раз говорил о том строительстве, которое сегодня идет. Павел говорил, я как мудрый строитель положил основание. И никто не может положить другое основание, кроме мною положенного, которое есть Иисус Христос. Ну, каждый смотри, как строит. А уже как строит, что голова, то розум. И все говорят, что мы же Христу служим. У нас же основание Христос. Правда же так оно есть на сегодняшний день? Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь дал нам благословение, чтобы это Слово Господне осветило наш путь. И прежде всего наше собственное сердце. Наверное, это труднее всего сделать. Мы часто видим других, но не видим себя. Это наша болезнь. Поэтому Священное Писание, если сегодня будет говорить ко мне, к вам, то прежде всего будет говорить не к соседу, а к вам лично. Себя проверяйте, а не других. Потому что другого очень сложно и трудно проверить. Я об этом не раз говорил, и сегодня еще раз напомню. И Слово Господне нас этому учит. Поэтому мы продолжаем изучать или исследовать 12 главу послания к римлянам. Мы в прошлый раз говорили, я не буду повторять, и любви непритворной, и том, что нужно с усердием служить Господу, и духом пламенеть, и так далее. И кончили 12 стихом, но на этот стих Мы в прошлое время рассуждали много очень. О надежде говорили много. И о скорби довольно подробно говорили. Ну и о постоянстве в молитве. И сегодня мы рассматриваем 13 стих по порядочку. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странном приимстве. Вот остальные тексты Писания, они как будто отрывочные наставления. Но они очень важны, потому что касаются нашей повседневной жизни. Это уже не глубины теологии, это наша жизнь. И Священное Писание говорит так: в нуждах святых принимайте участие. И вот эта мысль, она связана с той темой о членах тела, о которых мы рассуждали. Сегодня в нашей жизни мы наблюдаем такую картину. И если только наблюдаем, что каждый член нашего тела обязательно заботится о другом. Голова думает, глаза смотрят, куда идти, уши слушают, чтобы вовремя уловить все опасности, то, что может быть скрыто от глаз. Ноги идут. И каждый член тела служит на пользу другому. Если бы глаза не смотрели, а все остальное делать, могли бы упасть в яму, правда? Вы помните место Писания? Если слепой ведет слепого, то что будет? Ну, кажется, ну пусть одни глаза. Но ведь уши слушают, обоняние есть, идем, руки действующие, и знаем, что идти надо. Ну, без глаз. Ну, как идти? Если есть глаза, а ноги не действуют, видим дорогу, знаем, что идти надо, а ноги не идут. И потому наше тело устроено так, что каждый член заботится друг о друге, чтобы другому было хорошо. Все мы болели когда-нибудь. То голова болела, то рука, то еще что-то. И как все тело тогда неспокойно? Один палец болит, а никому нету покоя. Ни голове, ни ногам, потому что больной член болит, и эта боль отражается на всем теле. И когда Господь говорил здесь, что в нуждах святых принимайте участие, то вот отношение наше к нуждам святых, оно определяет нашу жизнеспособность. И нашу способность быть членом тела. Потому что есть и член тела. Знаете, наверное, вы видели людей не однажды, у которых были члены тела парализованные. То вот этот член тела парализованный, он ни о ком не заботится. Абсолютно. Потому что он мертвый. Он принадлежит к телу, и вы его видите. Но пользы от него никакой абсолютно. Наоборот, обуза. Вот почему мы так молимся: Господи, исцели. Исцели, потому что он не просто рука есть, она должна пользу приносить, но она вот так вот болтается. Наоборот, она неуправляемая. Поэтому вот это отношение наше к другим, к нужным святым, и определяет нашу жизнеспособность. Мы просто занимаем место в церкви, или мы что-то делаем. И для того, чтобы мы сегодня понимали, что это нормальное явление, Господь из апостола Павла написал, что в нуждах святых принимайте участие. И это очень серьезная проверка. Вы знаете, если у человека есть нужда, а то нужды никогда нам радости не доставляют, правда? Они, как правило, производят отрицательное действие на нас, потому что это нужда, какая бы она ни была. И если сегодня мы с вами видим чьи-то нужды и не обращаем на них внимания, значит, что-то не в порядке с нашим духовным человеком. Нормальное явление в нуждах святых принимать участие, а не принимать. Потому что как раз здесь речь идет о святых. То есть о тех людях, которые, как и мы, омыты кровью Христа и являются членами Его тела. Хотя вообще Священное Писание говорит, чтобы мы делали добро всем. Помните? Делайте добро всем. А наипаче, то есть в первую очередь, с большим усердием, с большей внимательностью своим, которые поверят. Это естественно. Это нормально. Прежде всего, что мы заботимся о ком? Если взять семьи. О семье, правда? О семье. Потому что это самые близкие люди. Поэтому и церковь – это одна семья. И если нам не заботиться о семье, тогда очень будет неуклюже выглядеть, что мы заботимся о ком-то другом. И если нет заботы о семье, о церкви, то если даже мы кому-то в мире покажем путь спасения – и проявим любовь, но они здесь и у нас не увидят, то они не останутся здесь. Вы поняли мою мысль? Наоборот, если вы даже от всего сердца будете им оказывать любовь, будете делать все, без всякого лицемерия, то после о нас скажут, они лицемерие не просто затаскивают. И так говорят, что затаскивают. Но если увидят к ним одно – а у церкви не увидят то, что должно быть, заботы друг о друге, то укоренятся в неправильном мнении, что это просто обман. Поэтому апостол Павел очень хорошо понимал эту истину, и он говорил так: в нуждах святых принимайте участие. И есть вторая сторона вот этой истины. И она вот в чем заключается. А Бог каждому из нас дал свое дело. И если только мы со всякой ответственностью подошли к служению Богу, потому что есть люди, которые по 30, по 40 лет верующие, все спрашивают, чем я должен заниматься. Вот в этом вопросе, наверное, очень трудно подсказать со стороны. Это уже личный вопрос христианина и Бога, чем он должен заниматься. Ну, допустим, я понимаю, что можно и через пророчество получить откровение, чем. Но, как правило, вот эти люди, если Бог что-то повелевает, то они сами чувствуют призвание к этому. Бог никогда не скажет человеку, неспособному к этому. А вы знаете, что Бог дал нам способности. Вы помните, мы раньше читали, одним дал одно, другим другое, третьим третье. Мы говорим, что дары Божьи – это сверхъестественные дары. И это правда. И это правда. Но однажды Свор Сергей сказал, говорит, это правда, но вы не видели, чтобы глупый человек имел дар мудрости. Ну, человек глупый и дар мудрости, у него такого не бывает. То есть вот это физическое наше, оно в некоторой мере соответствует тем планам, в которых будет Господь действовать через духовные дары. И очень трудно человеку, который, допустим, получил дар слова, проповедник, у него речь не развита. Вы знаете, как ему трудно будет проповедовать? Он будет садить слово за словом. Ему надо будет сначала конспект писать, потом шлифовать как стихотворение, и только после этого говорить. Поэтому, как правило, проповедники толковые, они, как правило, очень свободно пользуются речью. Они умеют логически связывать одно с другим. Хотя уже логика – это уже больше дело Божие, чем принадлежность нашего ума. И поэтому апостол Павел сказал так. В нуждах святых принимайте участие. И одна из сторон, которую я сегодня хочу оценить, нам Бог дал какие-то способности. И очень часто из-за наших нужд эти способности не могут проявляться. Я имею в виду материальную сторону. Человек мог бы трудиться в духовной сфере больше, но он не знает, где на завтра найти кусок хлеба. Вы понимаете, о чем я веду речь? И когда вы принимаете участие в его нужде, восполнять его недостаток. У него открывается простор для действия того, что Бог дал. И таким образом, участвуя в материальной стороне, вы становитесь участником в его духовной. И таким образом вы собираете себе сокровища на будущее время для неба. Вы понимаете, о чем я веду речь? Он не будет копаться бы в огороде. Потому что ну, есть что надо. И когда у вас полный его недостаток, он может с вами лишний раз помолиться, побеседовать, где-то что-то сделать. Поэтому апостол Павел, это не просто вот какая-то прихоть, что в нужды святых принимайте участие. Таким образом, помогая друг другу, мы помогаем кому-то раскрыться для духовного труда. Поэтому мы не можем смотреть просто односторонне, чисто с физической стороны. Но мы знаем, что наша телесная жизнь на земле физическая, и жить духу не переплетены. Мы живем в теле. И проигнорировать потребности тела мы просто-напросто не можем. Не будет наше тело здорово, но то и дух наш будет не способен двигаться. Потому что он живет в теле, он побуждает, а тело ноги несут туда, куда надо. И если человек больной физически, то, естественно, он ограничен тоже. Мы в теле живем. Когда будем жить в той другой сфере, только духовной жизнью, в духовном мире, там, наверное, тело наше и наши такие проблемы физические, они не будут нас мучить, их просто не будет у вечности. А сегодня мы должны учитывать одно и другое. Потому что мы пока что живем на земле. Я еще раз повторяю, мы спасены, дух наш посажен верою с Господом на небесах, но пока что верою и в надежде. А ходим-то мы по земле, подвержены различного рода искушениям. Поэтому Священное Писание говорит, в нуждах святых принимайте участие. Заботьтесь друг о друге, помните? Потому что таким образом мы способствуем друг другу, чтобы трудиться в более полную меру. Поэтому вот этот текст «В нуждах святых принимайте участие», он не должен для нас быть безразличным на сегодняшний день. Это наша жизнь. И она зовет к делу. Вы помните место Писания? Мы его тоже читали. И где-то в прошлых разборах мы на нем даже останавливались. Когда говорят, братья, будем любить не словом и языком, а чем? А делом и истиною. Языком проще, а делом истиною сложнее. И как раз вот это делом истиною, оно и относится, что в нуждах святых принимайте участие. Хотя, если, допустим, человек устал или упал, или не мог, то и поговорить с ним – это уже работа. И иногда она более трудная, чем просто чем-то помочь физически. Физически взял кусок хлеба, да и дал, да и все. А поговорить не очень-то поговоришь. Когда у человека своим мнением забита голова. Это надо еще открыть эту голову, да найти подход к человеку. Да и говорить начать с ним. Поэтому здесь нельзя просто вот эту нужду святых принимать участие, только взять физическую сторону или материальную, одно и другое. Но в большей мере, конечно, сегодня это относится к материальной стороне. Сегодня очень много нужд, очень много проблем. И потому, как мы на них реагируем, как мы от них отмахиваемся, мы перед Господом, сделав что и другое дело, мы даем себе имя. Помните, я вам говорил на эту тему немножечко? Почему от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься? Я сегодня напомню еще раз, может быть, кто-то не слышал. У нас есть мысли, но когда они еще не высказаны, очень коротенько говорю вот эту тему, это просто взвешивание, что принять, что отсеять. Помыслы в сердце человека – это глубокие воды. И разумный человек вычерпывает. И вычерпывая, он оставляет то, что ему присуще, каков он есть. И когда он это высказывает, это значит, взвешено, принято, и он такой. Поэтому, когда мы видим нужду, то мы сначала тоже думаем, мы ее оцениваем, а после говорим. Если мы можем сделать, а говорим, не можем, то, знаете, сказали, я не могу тебе помочь. И если я могу помочь, а говорю, я не могу, тогда Бог говорит, ты лицемер. То я сразу же своими словами, я не могу, я дал себе имя и осудил свое поведение перед Богом. Я не могу, лицемер. И тогда следует дальше. Я молюсь, а Бог грешников что? Не слушает. Вы понимаете, что значит наше слово? Увидели нужду. Обязательно будем думать об этой нужде. И после что-то будем говорить. И когда мы сказали, мы дали право Богу назвать нас по имени. То есть классифицировать с точки зрения судьи наши действия. И когда то, что мы думаем, и то, что мы говорим, расходится, тогда Бог дает нам имя. Помните, я вам напоминал, за столько ли вы продали землю? Петр спрашивает у Анании. Вот было время, когда Анания мог сказать, за столько продали, а столько отдали. Вот это короткое время решалась судьба Анании. Но Анания сказал, да, за столько. И тогда Господь говорит, ты лжец. Зачем-то вы согласились солгать Духу Святому? Вы солгали не нам, вы Богу солгали. И она не падает без дыхания. Он своим словом, да, за столько, дал себе имя лжец и тут же был осужден. Поэтому в нуждах святых принимайте участие. А теперь настолько можно. Пройдите по своей жизни и вспомните, сколько раз были нужды, сколько раз были проблемы, как вы к нему относились и что вы говорили. И уже сегодня можете дать себе имя. И вот этими нуждами очень часто, даже вне поля нашего зрения духовного, Бог испытывает нас, кто мы есть. И Он готовит нас к этому, потому что в вечности мы будем жить вместе. И смысл жизни в вечности заключается в том, что там люди не думают о себе, они думают о другом. Потому так просто там говорят, о том, что есть на сердце. Потому что думают о других, о себе не думают. Такой стиль. И потом, когда мы думаем о других, как другому угодить, тогда, наверное, если бы мы так думали постоянно, наверное, много что было не так, как теперь есть. И больше помогли бы, и больше сделали бы. И в ответ на это Бог больше благословил бы, и не имели бы недостатка. Но, к сожалению, пока что в той или другой мере мы больше думаем о себе, чем думаем о других. И поэтому есть проблемы, есть трудности, есть переживания различного рода. И может даже трудности, которые не решаются почему-то до сегодняшнего дня. Поэтому вот это в нуждах святых принимайте участие. И я думаю, это очень важный стих для нас. Потому что у всех нас есть нужды, правда? И здесь есть огромное поле деятельности заработать богатство и капитал для вечности. Кругом проблемы, кругом нужды, кругом вопросы. И потому, если бы в действительности мы смогли со всякой ответственностью взяться за дело Божие, то хватило бы работы на каждый день и не спрашивали бы, чем мне заниматься. Не переделаешь никогда. Наоборот, просить бы, Господи, столько много нужд, ну куда мне в первую очередь? А то первый вопрос стоит, чем заняться? Нечем. Это очень несерьезно, потому что, я опять повторяю, у нас постоянно очень много нужд и проблем, которые надо решать. И следующая мысль. Ревнуйте о странном приимстве. Принимать странников. То есть принимать тех людей, от которых, может быть, вы никогда не получите ответной помощи. Это же странник. Вы помните место Писания, когда речь идет о странном приимстве? Что из этого говорит, некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Ангели пришли в виде странников к Аврааму. Он, наверное, не думал, что это ангелы. А потом оказалось, что то ангелы были. А если бы у него не было странного приимства, если бы он жил так, как живут люди этого мира. Говорят, они любят тех, кто их любит. Они уважают тех, кто их уважает. Он никогда не принял бы странников. Поэтому вот принять странника – это самое бескорыстное служение перед Богом. И здесь никаких мотивов быть не может. Почему Христос говорил, когда вы будете делать пир, то не зовите тех, которые могут вам воздать тем же, а зовите тех, кто вам не воздаст. И тогда воздастся вам где? У воскрешения праведных. А если мы сделали пир, позвали тех, знали, что завтра они будут делать пир и нас позвали, то уже у вечности нечего брать. Что хотели, то взяли, добились той цели, которой достигали, и весь вопрос кончился. Правда, я хочу только добавить еще, что если бы позвали кого-то на пир, я взял такой простой пример, как в Библии написано, но вы не с тем расчетом призвали его на пир, чтобы он когда-то вас позвал, но он взял и через 2 недели вас позвал, то вы на небе награды не лишитесь. Потому что вы не с этой целью делали. И вы не рассчитывали, что он вас тоже позовет. Вы понимаете, о чем я веду речь? Я думаю, когда-то помню, где-то в Минске рассказывали, один, значит, из братьев очень долго трудился и много на молитвенном доме. А вы знаете, когда идет стройка дома молитвы, то рабочих рук надо много, сил много надо. Ну и братья, значит, решили пойти домой и поблагодарить его. Так он взял, их чуть не выгнал из дома. Говорит, вы что, мне награды хотите лишить? Я делал, что Бог дал мне, а вы явились тут со своим благодарением. Он просто не понимал, что не так же надо думать немножко.